Какой шаш умный и несносный ребенок, поэтому я таких и не люблю. Подрубил он себе режим Майкла Джексона, бедняга еще не в курсе, наверное, что у нас тут обратная тропа, ну, они в этом похожи. Правда, в отличие от учихи, змеи филстопрацы с Таиланда, ибо сознательный транс, у Зумаки, он очень силен, и призывает змей. Вкинула мне учиха, а я и не в курсе, не меня же сожрала большая червячка без ножек. Пуф, ух, нихуя ж себе, такого питона я и двумя руками не придушу. Бля, не очень я хорошо продумал этот момент, а как мне перейти к сделке со змеюикой, если меня тут хотят пустить на удобрение, посредством выкакивания из змей, ля, дык он гринписовец, ну тогда определенно накол его, бля, полеты такие, как-то, не очень мягко отправляют меня в путь, какие же у этих питонов твердые и жесткие лбы, хмм, ау, он посерьезке еще и на учиху натравил зеленоглазое такси, да он, походу, еще не уверен в том, вербовать ли глазастую. Ну, ничего не поделаешь. Я отправил вниз клона, придав ускорение, пока сам втихую спрятался, а клон еще и у Курамчика чакру взял, чтобы посильнее стать, ну, хе, комета Узумаки 1, динозавра Рыча 0. Прямо к Курад в головешку. У Снейкер Силс так себе условия комфорта, в полете-то, втащил я змеи мордому в личико коготками, спасибо Кучану за маникюрчик. Что, он надолел этого монстра, затряслась учиха, так мальчишка Джинчурики жив, как проблемно, от него сейчас больше проблем, чем пользы будет, учиха, пояс, она инстинктивно сложила печати огненного шара, решив прожарить нас хорошенько так, как воле и не снилось на прожарке, ля, он и меня вытащил из-под огня, какой джентльмен, печать пяти элементов, пробил дед мне в прессак, что я аж окончурился, двинув секундно в бессознанку. Ебать, прочухал я всю прелесть получения нечетной татухи, поверх моей четной, мой маникюрчик аж слетел, а чакру лисенка я уже не чухаю, поразительно, что я еще не развеялся, Наруто, это, учиха что ли меня так оплакивает, ня, это чего я тут чухаю за всплески чакры, подозрительно, бля, лишь бы не имша, че я делать-то буду, если у теперешней сацуки коренные шаринганы прорежутся, да я ж в развитии силы с ней пролечу просто на один чик-чирик. КХМ, да и вряд ли Арыч так просто ее оставит, если прям тут не замутит экспроприацию зырок, с последующим нарушением планов и тадрочилки. Ля, ХММ клон живой, но почти обездвижен. Чек, сацуки, которая горит праведным гневом за то, что Нарутку обижают. Чек, завершение шаринганов в трехтомыник. Чек, удивленная реакция и интерес Майкла, чек, беспомощная Сакура, чек, бля, погоди, чего, узырканутый трехтомойник, а не рановато ли, какого такого дятла, тритомой пробудил как интерес сно, может можешь ше даже продолжить сражение, зэ значит я поспешил с выводами о тебе, началось у них лютое рубилово прям замес на пуджах, какой-то, мой клон под шумок нет, не пустил шепту на пусть и очень хотел хм, хотя технически, развеявшись, шипнунишку он пустил, да, его лицо оно отслаивается, да что он черт подери такое, очень хорош шашо держишься, сисас я вижу в твоих глазах силу, что способна будет сразить даже и Итачикуна, ля, он ей мозг запудрил, что она поразилась, открывшись, кошачья ссанина, которая делает, концептуально важный для всего Нарутоверса, кусь, вот тут даже Сакура в ахуе еба, какой он стрёмный, когда башню свою в шланг превращает, удлиняя КХМ, с таким горлом, ему только да и язык у него ничего такой, я даже завидую ну так, очень черной завистью, ну вот это ж надо так охуевше иметь и не юзать, Саске-кун, когда ты поймешь, что можешь получить нас стоящую силу только у меня, тогда я буду тебя ждать, постарайся не умереть, когда моя команда из Зе-звука придет Зе за тобой, и этот говнец сжег мой муляж свитка, а я старался над ним, бдув, ну, ей не привыкать носом чесать землю, она откисла, потеряв сознание, че что ты сделал са, ну ага, я и ее вырубил, пора снимать маски, иначе когда я еще Арыча на технике разрулю, хм, как странно, ты смог снять печать пяти элементов, занятный ребенок, хм, ну чего сказать, Арычимарусан, я Узумаки и не пальцем деланный, только и всего, только я сказал его имя, он удивленно напрягся, очень интересно, откуда такой малыш Шаша может зазнать меня, этот малыш знает всякое разное, но не суть, если дадите мне минуту, вы определенно не пожалеете, забудем немного про то, что мы враги, кухи-хи-хи-хи, мне даже любопытно, на что ты надеешься, Если же знаешь о том, кто я, ну, вы же гений, очень заядлый ученый и исследователь, я же имею возможность дать вам информацию, которая вас заинтересует. Ну так как, дадите мне время, чтобы я изменил ваше отношение ко мне, примечание к части. Хмм, какой я нехороший, завершаю на таком моменте. Да я прям плохиш, любите меня. КХМ, следующая глава, вот тебе, держи. А теперь, продай мне эту ручку. Hasta luego, бывайте. Глава 45, навали-ка мне бит. Примечание к части. Ой-ой, это чё выходит, непатриотичное поведение, со стороны стратегического оружия деревни Листа, дык на кол его, шабы знал, как со всякими арачишмарами связки связывать. Мм, в этот раз апшки не будет, ибо стишок вначале был сгенерен мной, совместно с ГПТ Хой, так шо, это все мое. Я пройду сквозь огонь, оставляя за спиной пепел сна. Отражение в зеркале больше не смотрит на меня. Свет уходит за край, оставляя лишь след пустоты. Похоронив все то, что любил, среди темноты, я надену свою маску, скрывая боль. Каждый шрам – это память о том, что мной утоплено было во тьме без конца. Сил нет больше смотреть в твои глаза. Я опустил любовь в холодный омут без дна, где никто не найдет, где вечная тишина. Я отдал свою душу в руки чужим, себя в этом мире забыв истребил. Нет слез на глазах, нет сил на прощание. Я иду, зарывая боль в отчаянии. Этот путь одинок и жесток, как мечта, которую разорвало на куски навсегда. Пусть исчезну я в тенях, не найдя тепла, с этой маской навечно, с холодом в сердцах. И когда мир сгорит в огне, оставив лишь пыль, я растворюсь в этой тьме, забытый один. Даже интересно, чего же хочет к жемчурике Канахи, от Нукинина С-ранга. Мм, да ничего невозможного, ну так, немного того, немного этого, ну чего мы только обо мне, у меня же всего минута, чтобы заинтересовать вас. Вжух, и я переключился на режим торгаша, который тут ручки продавать будет, чтобы стать лютейшим брокером, дерущим половину со сделки КХМ, не те дебри, серьезнее нужно стать. Я готов помочь вам в вашем исследовании Шарингана, собственными наработками о каждой из стадий этих глазок. Уверен, что базовые способности, без особых тонкостей, такой ученый, как вы, знает, а раз так, то чтобы не быть мне голословным, я пройдусь по базе и некоторым тонкостям, чтобы вы мне поверили, а не подумали, что я тут собираюсь обмануть кого-то вроде вас. Источники моих знаний раскрывать не буду, я же шиноби. Пожал я плечами, уже немного расслабив булки. Он надменно, я бы сказал снисходительно, на меня глядит. Шаринган пробуждается в базовых случаях с одним тамаи в глазах, чтобы с последующим развитием увеличивать количество тамаи до трех, что считается завершенным базовым шаринганом. Шаринган пробуждается у учих во время эмоциональных потрясений, вследствие особых внутренних реакций в мозге учиха. У них вырабатывается для пробуждения особая чакра, которая смешивается с обычной и глазным нервом, чем позволяет им пробудить красные глаза. Первое тамаи значительно повышает скорость реакции, возможность видеть чакру, пусть и не так точно, как бейкуган. Второе усиливает эти способности и позволяет уже накладывать иллюзии, являясь оком гипноза. Третье тамаи завершает базовую эволюцию, значительно перенося первоприобретенные способности на иной уровень. Остальное прописано в свитке, который я готов вам обменять на кое-что для себя. Он пораженно смотрит, ну походу, я много нового открыл. Он, похоже, еще не настолько продвинулся в исследованиях, или в офиге от наличия такой инфы у меня. Очень интересно, так малыш Шаджин Чурики не так просто, что зе значит базовая форма Шаша Шарингана. Три-то мои не предел, остальное в свитке. Почему ты думаешь, что я теперь отпущу тебя так просто, а не зе заберу силой, малыш Шаша? Вам слишком проблемно связываться со стратегическим оружием деревни Листа. Вас ведь в этом случае не только Канаха по головке не погладит, боюсь, сообщество стильных плащей тоже не сильно позволит вам развиться в исследованиях, в случае перехода им дороги, моей ликвидации или чем-то вроде того. Даже же про Акацуки Зе знает, проблемный малыш Шаша, если смотреть наперед. Но откуда он столько Зе знает про Шашаринган? У самого учихи только что пробудилось все третьи тамаи. Выходит, он умудрился пробраться в клановый квартал учих и добыть чего интересного, но как прош шмыгнул мимо Данзо. Хаем, ха-ха-ха-ха, так старый интриган таки Зе завербовал мальчишку, сенсей, теряете хватку. И чего же ты хочешь, Шаше? Технику змеиного замещения, технику мягкой модификации тела МММ, Ну и карту пути Крючеда. О, ну и, естественно, чтобы наша небольшая сделка осталась между нами, а моей жизни от вас и ваших слуг ничего не угрожало. Какая наглость, зэ знает же чертеныша, на что давить, на любопытство. Техники не проблема. Но Рючеда, что ты там зэ забыл? Чистое любопытство. Я же тоже, своего рода, исследователей. А кстати, не подкинете чего-нибудь из инфы про Джуин? Уж больно хорошо у вас вышла татушка для учихи. Узумаки, говоришь Шеку хи-хи-хи. Узумаки просит научить Фуину, кому скажи, не поверит. Издевается, засранец. Не многовато ли просишь? За обычный свиток, ММ, Джуин. Джуин не в счет свитка. Джуин за другую услугу. ХМ, я не стану мешать учихе. Чем не вставлю вам палки в колеса, ничего такого. Поднял я руки в усмирительном жесте. Просто я уже просчитал вариант того, что учихе понравится сила, которую даст новенькая печать, и он захочет большего. А уйти из деревни к преступнику С-ранга за силой не самое патриотичное решение для оставшегося из учих, как по мне, а на то, чтобы образумить глупого юнца, отправит кого-то из приближенного окружения. «А ты рискнешь мне помешать?» — усмехнулся он, с опасностью в глазах. «Ну что вы, как я могу? Ты мне даже немного нравишься, Наруто-кун. Будет тебе даже Джуин-ку хи-хи-хи». А Саске-кун бы удивился, учитывая, что тут его с судьбой распоряжается кто-то вроде тебя. Учиха не станет сильнее, если будет ограничен деревней. А вот если уйти в ученики сильнейшего из санинов, так еще и того, чей смысл жизни в поиске и освоении техник тут, чтобы быть слабаком, нужно быть просто бесполезным куском чего-то несвежего. Я бы и сам, если бы мне поступило такое предложение, отказаться бы не смог, но, увы, такого не поступит, ибо я носитель леса, что вызывает очень много интереса у разных дядек. Пожал я плечами. Лови. Кинул он мне свитки ХМ, ожидаемо, что у него всякое и при себе есть. Моя очередь. Кинул я ему свиток, заранее подготовленный. Проверив его взглядом, он довольно хмыкнул и запечатал себе. Было бы немного печально, если бы от генинов моей деревни умер такой интересный экземпляр, постараясь не проиграть генинам зэ звука. Начал он уходить. Да и вы, он оглянулся. Постарайтесь не останавливаться во время битвы, если вы решите убить третьего. Старикам жить обычно недолго остается, но они не прочь забрать с собой плохиши. Решил насрать Хиругаду за закладки. Предупрежден, значит вооружен, и это так, рекомендация, которая случайно в голову пришла. Он сузил зрачки, в слабом прищуре промолчал и свалил. Эй-ха-а-а, мои ноги, я аж задрожал. Бля, какой опасный чел, этот арыч. Я едва держался таким самоуверенным, но это того стоило. Хи-хи-хи, теперь, при некотором усердии, я смогу косплеить Луффи с его самородкой. Мягкая модификация тела — это Шимба, и Тачи — мелкий безалаберный акробат. Чего этой техникой только не сделать. Да-да-да, я ж могу сам себе спинку потереть. А того лучше, если и массаж, без клонов. А если в узел самого себя завязать, или хер удлинить? Да это же звучит настолько по-другому. Использовать хер в виде кнута-плетки. Бля, можно ж такой шланг замутить, что повесится на нем. Сначала чел душил удава, потом удав придушил чела. Я доволен. ХММ, змеиное замещение тоже, по сути, имбаланс-чит, который делает ограниченно бессмертным. При наличии чакры, но юзать это придется лишь в максимально крайних ситуевинах. Это ж коронные техники самого Арачифила. ХММ, плевать. Что бы я ни говорил или не обожал Арыча, взаимности в этом точно не будет, так что обезопасить бы себя, как не точно, учиха. Я же могу вмешаться в печать и оставить свой подарочек. Да, к Сацуке у меня больше симпатий, чем к нынешнему Арычу. Змеям доверять нельзя, в этом случае да. Короче, пока есть варик, запечатаю в нее своего клона. Когда Арыч попытается ее захватить, могу вмешаться через клона, так еще и пойму, когда она решится убить. Стоп, я же через клона еще и смогу обучиться тому, чему Арыч ее будет учить. ХММ, вот только замаскировать надо чакру клона. Было бы неприятно, если так все норм. Сейчас просто в печати на ее руках волью побольше чакры, чтобы мной фанило от учихи, и клоны целы, и инфу получу, и учиху обезопашу. Каге Буншин. ХМ, меня что ли? Да, влей побольше чакры в меня. Не думаю, что половины будет достаточно, на столько-то лет. ММ справедливо, пусть и жалко. Ок, коснулся я его, питая чакры, у меня у самого теперь значительно меньше даже половины, где-то 30%, наверное, пох, если чё есть кучан. А я вот со стороны глянул, и мне показалось, что ты учиху за свитки продал ему. Ошарашил меня клонный, ведь не возразить, по идее, это для ее же развития. Альтруист благими намерениями выстлана дорога в ад, милаш, полезай давай внутрь. Буль-буль-буль-буль, я погружаю ю-ю-усь. Окунулся он в учиху, исчезнув, ибо ее колбасит. Температура, хоть шоколад темперируй. Так, обе в отключке, и ничего я ее не продал. Просто ха-ха, лицемерю, играя в Херудан Загадов, распоряжаясь чужой судьбой. Ну пох, я это я, мне можно. Я же лицемер, даже среди лицемеров наплодил я клонов. Ебать какая, да это же сколько мяса, халявного. Пошли разделывать. Ориги, гони свитки, будем вкусно-вкусно, сытно-сытно, много-много кушать. Ловите так, двое за мной, остальные на свежевании змей. Яд, если чё, сцеживайте в ведра, только запечатывайте в отдельный свит. Да без тебя разберемся. Иди, тащи добычу в пещеру свою, а там разберешься чё, в ковай куда. Я закатил глаза. Эмхамхахамхарамрмх голова. Очухалась, сакучан, мы живы, мы, не факт, я точно не сдох. Ты ну хазе, давай укушу и проверим, почувствуешь чего или нет, соски. Что с соскикуном? Ну лихорадит его. Тело пытается или уничтожить заразу, или адаптироваться. В целом, с ним все будет в порядке. Ну хазе, выдержит, сможет получить некоторое усиление. А если нет, куда денется? От Узумаки еще никто добровольно не уходил, без моего на то позволения. Мм, утконос не в счет, хотя не, я же позволил ему свалить, так что норм. Что произошло, когда ты пришел, Нарутакун? Ну, языкастый жужжал, что он под Рачимару, что ли, потом сказанул, что учиха придет к нему за сосиской, вот это я хазе, там ветер был, слышно плохо, а он еще и шипит так нечетко. В общем, сначала я попытался язык ему в жопу затолкать его, а то подумаешь еще чего, но не особо в этом преуспел. Потом спросил у него про то, где бывал его язык, и ответа не услышал, он мне любопытство, короче, поглубже запхал, чтобы я не возникал. Как итог, очнулся уже когда его не было, клонов припахал, вот теперь хавку готовит из той змеюки, которую, хра, и что теперь делать? Даже если каким-то чудом достанем свиток, если Саскикун не придет в себя, защититься будет значительно сложнее, не говоря уже о том, что ему так будет очень трудно нормально восстановиться. А если сдаться, до нас же будут искать, в лучшем случае, после официального окончания этапа, не будут. Этот лес особо не осматривают и в обычных ситуациях, а тут экзамен, который наполнен смертельными исходами, на помощь никто не придет, спасаться придется самим. Деда, как ты можешь так спокойно все это принимать? Как, хмм, я просто никогда ни на кого не надеюсь. Если хочешь сделать хорошо, делай сам. Хмм замолчала. Ну да ладно, пойду пока одежду сниму. Решил я свалить из пещерки. Зачем? Ну дык высохла. Меня, если ты не заметила, так-то змея сожрала. А после КХМ, не может же такой статный парень, как я, ходить чумазым, так еще и в крови змей, тем более и вообще, беспредел. Ты хоть знаешь, как сложно было вымыть эти волосы мылом? У тебя есть мыло? Да не в этом же дело. У меня нет шампуня. И, между прочим, ты в этом замешана. Вот это я понимаю, чеховская кочерга, ага, особый литературный прием, который наследуется от Сласа, чеховское ружье, имеет один особый, дважды магический, метод, который может сработать с шансом в 50%, а может и не сработать. Угу, висит себе над камином, а потом трах, и стрельнула. Вот ничего не предвещало, просто было и было, так нет, стреляется. Причем тут ты? Ну дык я еще после страны волн не восполнил утрату. Взяла, заняла ванную, а я и забыл про шампунь 4 ик. Беспредел. Нашел что вспомнить, устало улыбнулась паникерка. Да он был почти полный, что зна. Ха-ха, сиди с соскикуном, я сниму твою одежду. Эй, ты мне тут не угрожай, тем более при учихе. Вдруг очухается, а тут НТРК на его краснючих глазюках. Я на такое, вот деревяшка деревянная. Я тут распинаюсь, а она свалила, не слушает меня, ТЦ, злобный ням, бесподобно, алое сердце, кто ж знал, что змеи тут такие, такие вкусные, муах, да я ж кончить от такого могу, да ну вашу ж мать, ну почему именно в момент, когда я хавать, так что-то случится, ну сука, ну ни секундой раньше, ну ни секундой позже, чтоб вас, натянул я хинги хомяка, пардон, злобного нервного хомячка. Ну, это чтобы выйти из пещеры и посмотреть на развитие событий. Какая примитивная ловушка, ты совершенно не старалась, делая ее. Слышь, Розовка, позови-ка учиху, у нас есть к нему, хех, разговорчик небольшой. Небольшой, как твой вытянула задолбанная сакура мизинчик небольшой. Ха-ха-ха, Заку, да тут ни капли уважения ни к тебе, ни к твоему, также вытянула мизинчик Кинцучи. Пошла нахер, а ты, сучка плоскодонная, сейчас отдельно получишь. Если учиху не позовешь, ты первая умрешь. Так хоть сама спасешься, да товарища предупредишь. Да нахер ее, завалите ввалиться, досу. Не кричи, рукоблуд, со скикуна еще раз будешь. Идите отсюда, пока можете. Скажите своему подрачимару, что не нашли никого и все. Сука, я не могу. Ха-ха-ха, моя девочка, капс живи. Бля, это ж надо, сука. Подрачимару, я создал монстра. КХМ, однако, как-то резко она из паникерки перевоплотилась в саркасичку М, саркастичку. Это на меня так надеется? Пох, но как жаль нет фотика. Я бы такие снимки наделал. Их ебальники отдельный вид искусства, из-за которого сам да Винчи с Джакондой удавились бы угу, из-за ущербности, по сравнению с этим великолепием. Фюхбах, несносная сука. Что он сделал? Это то, что я видел. Ой, дурак, зря ты это. Как ты заебала. Наставил он свои ручки с дырками на нее. Воздушные резаки. Пустил он шептуном ветерок, который изиконтрится заменой ХМ, а канонных встреч среди и прочих, хотя с другой стороны, я и место неканонное подобрал. Тут ведь пещера, когда в манге были корни деревьев, но ты, сучонок, ответишь мне за одежду. Я специально ее простернул, даже белого порошка стирального, не пожалел, а он, взорвал, вандал. Педрилка, рукоблу ей, да она мою фишку сперла. Это я людишек обзываю. Да как ей только наглости хватило. Фью, прям возле меня всадили куной. ТЦ, мерзкое животное, исчезни. Меня пнули ногой. Эта баба, да ты охуела. Особой силы не было, но она охуевши меня пнула. Она мне по гордости прошлась, своими пальчиками на ногах. Я же сказала исчезни. Меня чуть не раздуплило на двое, вот за это она ответит. Как, правда? Пока хазе, но учитывая, что у нас тут бит ХМ, а если посмотреть с этой стороны, то а почему я раньше об этом не подумал? Это же, считай, двух заек одним хером, приятное с полезным, так сказать. Кин, хватит с белками враждовать, не отвлекайся, сказанул Досу. Это не белка, плевать мне, разберись-ка с ней, а мы с закузаучихой. Раздал он инструкции, направляясь ко входу в пещеру. Пещера, пещера, я дракон, иду на сближение. КХМ, не извиняйте, просто вырвалось. ТЦ, ладно, недовольно выплюнула брюне Пунцель ХМ, а у нее кошерная КХМ, резинка чуть ниже, у нее кошерная фиолетовая подвязочка на волосах, я бы такую браслетиком носил, ха, а может взять и погонять, будет знать, как причинять животным боль. Единственные животные, которые достойны боли, это людишки, да и то не все, лол, Заку, пошли, а ну СТ, какие мягкие волосы, ха-ха-ха-ха. Натянула она их, почему я пока не вмешиваюсь. Ну надо же сакуре хоть когда-то прививать то, что далеко не всегда помощь будет появляться. Пусть хоть так прочухает, да немного треснет по своим розовым очкам в каноне. Это был один из ключевых моментов, повлиявших на сакуру. Настолько, что она даже не позволяла себе отращивать волосы все оставшееся время, что-то вроде ритуала тире начала пути шиноби. Наверняка ухаживаешь за ними хорошенько вместо тренировок. Как видно, знаешь, я даже слегка завидую такому. Возможности быть беспечной и слабой, но нет, падать так низко, чтобы выбираться из такого положения, в котором ты, но ты не волнуйся. Убивать тебя я не стану, я же не жена-ненавистница и, Досу, Заку, может покажем малышке жизнь в мире шиноби? Как насчет того, чтобы убить учиху на ее глазах? Будет ей показательным уроком, не пренебрегать тренировками. Ухмыльнулась хитерка и Немалов, ну и как тут не согласиться, вот вроде здравые вещи глаголит, но, сакура мне адекватной нужна хотя бы по понятиям шиноби, адекватной. Кинул я в хищтву концептуальный желудь хе, а вдруг в ледниковом периоде была не просто тупая белка, а мой двойник, из другой реальности вселенной или типа того, в теле белки. Да, настолько лютый троллинг имел бы место быть, если бы это был я. Вот же тупая хрень, мерзкий грыз, отвлеклась она, чем сакура воспользовалась, потянув свои волосы и себя вперед, сменяя немного инерции и положение хищтвы, ну, типа хищник-жертва, лол, для кого-то опасность, для кого-то просто удобный вариант ля, магет, мое почтение, она мало того, что инерцией подала Кин вперед, так она натянутые волосы эффективно срезала, тут же развернувшись на месте, чиркнув кунаем по щеке бледноликой. «Сука!» — метнула она синбоны в мою компаньера, аж к ерушку. «Что-то конкретное на злобно-нервно хомячим», — выдавешнулся я на голову жертвы, другим желудем сбив все иглы, летящие в тянку со стильной, не сайтамавской, прической. «Падла!» — начал я мутить техники, которые еще сам крысрями завещал, когда рататуи всякие мутил. «Исчезни!» — мимо меня била она рукой да вертела головой. «Не, не слезу, тут мягко и удобно». «Совью себе тут гнездышко хомячь, зря ты носа кучан гнала, у самой-то ваолосы и-и-и», ухватился я за волосы, когда она начала ими вертеть. «Я улетел, печалька, пришлось снять хинги, ну вот чего так беспредел, такие волосы валяются срезанными и вообще, парикмахер из тебя так ну нет, ну никаких манер, нет бы беседу поддержать, между делом», без напряга парировал ее удары, «чего за Сакуру не беспокоюсь, дык тут уже редично помощь подоспел, лол». Канон, так сказать, дает о себе знать, не до конца сгинул, так сказать, черт, если он сейчас пойдет на выручку учихи, нужно увести его, чертов ублюдок, откуда вообще вылез, как таракан, метнула она в меня куной, к которому привязана кимуридама, обмотанная кибакуфудой, какие странные игрушки мутит и сбегает, выходит, жертва играет охотника, уводя меня отсюда даже проще, сама ведет себя в ловушку, зря она такими фразочками в Сакуру метала. Ну ничего, я их верну отправителю, чай Майнкрафт мне известен, лол, хм, да и в целом, рядом с учихой клона я оставил, чтобы ну так, на всякий случай, идиот, так глупо идти в очевидную ловушку, хотя чего я ожидал от кого-то, с кем в команде такая бездарность сокомандники подстать, развернулась она, резко потянув за нити, которые, как паучиха, с разных сторон развесила, а на концах к ним привязаны колокольчики. Меня аж показательно заштормило, ну а чё, я же не дурень, чтобы против звуковиков идти и не брать с собой беруши. В целом, пока не ясно, защитила бы такое от досу, но я ставлю на то, что нет. У него же с собой ёбаная стереоустановка, на которой только дает и дбля, как тот школьник на районе, с колонкой наперевес. Как ощущение, головокружительно. КХМ, а что, удобно ее слышно только через мысли и при чтении по губам, и если с губами не все так прекрасно у меня, то вот с понятием мыслей, остановите планету, я съеду, и вообще, ты какого такого действа танцуешь передо мной вверх-вниз, я не против, но, много болтаешь, такая же бездарность, как и она, как таких недоразвитых дебилов, с отрицательными показателями интеллекта, в шинобита взяли, это у Канахи настолько плачевно с кадрами, что берут даже умалишенных, показательно погладила она куной, по лезвию, а вот это ты зря, уже без сомнений посмотрел на нее, оскорблять мой интеллект могут только двое, я и мое отражение в зеркале, сучка, решил я прекратить фарс, подумать только, на интеллект мой плюет, показать жизнь шиноби, значит, покажу тебе, что бывает с кунайчи, которые красивы, чтобы умирать, но глупы, чтобы отпускать без наказания. Слышать такое от неуд. Перестала она насмехаться, когда я без проблем встал твердо на ноги и пошел к ней. Попробуешь сбежать, будет больно. А так просто преподам урок, как держать язык за зубами или подбирать выражения. Ты же ведь играла в преподавателя, ну так и я тоже, своего рода учитель. Учитель жизни, усмехнулся я, пустив чакру по каналам. Почему гендзюцу не работает? Дзынь, дзынь, дзынь. Начала она трепыхать пальчиками, создавая симфонию, которую я, увы, оценить не мог. Черт, кунаев почти не осталось. Следует перегруппироваться и побегать, чтобы потянуть время. А там уже и учиху. Далеко собралась, сучка, пропустила она удар в лицо. Подонок. Сплюнула кровь и попыталась еще разок сбежать, используя прошлую тактику с дымобомбочкой. Куда? Я ведь еще не разрешил уходить. Слаженно я сработал с инерцией, когда ее волосы остались позади нее. Подхваченные ветром дернув за них, я спустил ее на землю, думаю, ощущения незабываемые, когда тебя дерут за космы с такой силой, тут бы парик с кожей не снять, так сказать, выродок. Извернувшись, метнулась у рекиха, да у кого-то кончается оружие, не так ли? Хех, а дальше что, синбонами попрогляди-ка, да ты отчаялась, что ли? Ты же хищница, не так, так в чем твоя проблема, жертва же перед тобой, заблокировал я хлесткий удар, приняв его на грубый блок. «Хей, а как же расходники считать?» — спросил я, когда она выругалась, вытащив руку из-под сумка ни с чем. «Это ты себя шиноби называешь? Да ты бо, я шиноби, кусок ты дерь», решил пожалеть и просто пощечинку дать, в воспитательных целях. Боюсь, прямой удар бы отправил ее нюхать землю, жопкой кверху, кстати, есть чем похвастать. «Не Янка, конечно, но с таким орехом не пропадешь. И долго ты хочешь так играть? Ну разве это интересно, когда ты только защ?» Она резко развернулась. Когда я ближе подошел, тут же замахнулась кирпичиком таким ничешным, да если бы не вкачанная реакция, я бы мог сейчас сыграть в «догони меня, кирпич», за убегающего. Так сучка ожидает, что когда-то я расслаблюсь. Нет-нет-нет, чё вспомнил, лол, золотые 20-е, не так ли? Ну естественно золотые, ведь в них родилось такое золотце, как я, лол кхм, отвлекся слегка. Действительно, на что она надеялась? В попытке прибить меня таким булыгой. Я же под защитой Балдера, а он, накаплю, самый лютый родоначальник всех камней, во всех мультивселенных. Ха, как удобно. Вывернул я ее руку, вместе с ней, чем она полностью открылась. Огонь, огонь, огонь. Милорд, люди добыли огонь. КХМ, КХМ, вот сейчас я серьезно. Уберите впечатлительных от экранов. Переключитесь пока на Дисней. Посмотрите, как там черная Ариэль без голоса поет или Черноснежка целует не гетеросексуальную спящую сестрицу-красавицу, да ну хоть на Марстика и друзей его Фабузю и Диленка. Одумайтесь, это действительно может повредить вашу сладенькую, маленькую, нежненькую, девственную ёпы-психику. Я сделал все, что мог. Отпусти. Попыталась брыкаться, подключая вторую руку не особо успешно. Заломил ее так же, как и правую, оперев сучку на ее же лицо. Больно. Только не ломай, только не ломай, Аркхр, свиток, хочешь, Атхам, отдам его, ты же за него мне, свиток, зачем он мне, сучка, ты думаешь, я сам не добуду его, какая глупость, че что ты хо, что хочу, подумай сама, вдруг сможешь понять, хотя, подведу тебя к нужному образу мышления, для начала, своей глупой выходкой, вы мне не дали нормально покушать, из-за чего я голодный и злой, раз, потом мою одежду взорвали, а над моей подругой начали издеваться, и ладно бы как я бы за это просто по жопке надавал, так нет, искренне пытались и убить, и сломить личность, над которой я так стараюсь, два, затем, ты пинала меня, невинного хомячка, заставила Сакучан сменить прическу, и теперь своими жалкими попытками, пытаешься то ли задержать меня, чтобы миссия ваша прошла удачно, то ли ликвидацией это не назвать, так, танцы только, и вот вопрос, чего с тобой делать, не надо, я не хочу умирать, ой-ой, как радикально, но ты не волнуйся, умирать тебе не придется, даже больше скажу, это только страшно так, но ничего плохого в этой концепции, как таковой, нет, че что, я ведь не вслух, я не могла такое вслух сказать, хе, позволю себе процитировать кое-кого конкретного, вдруг узнаешь, убивать тебя я не стану, я же не жена-ненавистник, хей, давай, может, покажу этой малышке жизнь в мире шиноби, не радужном, а в том, где правит сила. Сила, которую ты не получила сама. Почему? Ну, ты ведь так же, как и она, хорошенько следила за своими. Вдохнул я запах, уткнувшись носом в ее голову. Волосами. Такие длинные, прямые, приятно пахнут. Содрал подвязку с волос, надев на левую руку. Затем я начал наматывать волосы на руку, несколько раз обернув их вокруг кисти и кулака правой руки. К чему я это? Ах да, обучение. Можешь считать, что это тебе просто персонально не повезло, нарваться на голодного меня, у которого еще и напряжение столько накопилось, за последнее время, а тут ты, такая красивая, плохая девочка, которая провоцирует меня одним своим, ну чего ты, брыкаться вздумала, что ли? Приподнял ее голову и опустил ее же в землю. Киса, будешь пай девочкой, даже не сильно отгребешь. Почувствовал я эмоции. Мне это чуть башню не снесло. Такое вкусное отчаяние, страх и ужас, у меня аж мурашки по телу прошли, ха. Да я аж бодрость почувствовал, хе. Лис активизировался. Почувствовал я изменения в когтях и челюстях. Надо б бежать. Как, че что делать, этот монстр. Я прислонился к ней тазом, да я уже чуть ли не на пределе от этих ярких ощущений. Ну что за попытки? Брыкаться только хуже, или ты мазохистка? С новоявленной физической силой Кьюби метнул ее в дерево, тут же оказавшись рядом. Ха-а, в возможность, попыталась она метнуть синбон мне в глаз, поймав двумя пальцами, метнул его в кусты, услышав звяк, в камень вонзился. Плохая девочка, Подконтрольно дал ей оплеуху в ухо, она аж в координации потеряла. Ударив ладонью по дереву, его ствол упал на землю. Схватив ее за лицо, отправил к этому упавшему дереву. Опрокинув ее на него, полностью открыл себе спину этой сучки. «Как тебе? Сила есть, ума не надо, не так ли? Об этом сейчас думаешь? Или, может, о теореме Пифагора, теории вероятности, а может о линейной алгебре и нейроэволюции? Ха-ха-ха-ха-ха!» Отвесил ей шлепок по заднице, левой рукой же вновь натянул волосы. «Какая пикантная поза Догги Стайл для сучки!» Клацнул я когтями друг о друга, а потом полоснул по одежде. «Ой-ой, да тут обратные царапки, все ведь в порыве страсти!» «Ха-ха-ха!» Начало сочиться кровь из царапин, дорезав штаны, упер ее плотненько в дерево. Достав своего питона, без прелюдий «ну тут как посмотреть, ха-ха!» Полностью вошел, под крик отчаяния и боли. «Ух ты, какая громкая девица!» Даже сквозь беруши услышал, подумать только. «Спасите! Ао! Кхаа! Русама! Беболенно! Арамарус схаама! Акхакхаахухухаа! Какая горячая! Такого еще не было! Божественно! Ха-ха-ха-ха! Арара!» Моя рука проскользнула под нетронутый джемпер, уже не нетронутый. Оставил я в нем дыр от когтей. «И это вы Сакуру плоскодонкой назвали? Ха-ха-ха! Так разве это грудь?» С ухмылкой сжал даже не шарик, так, плоскость. «Ой-ой, неужто коготками уколол? Прости-прости!» Слушал ее стоны, плач и мольбы, продолжая, а иногда и увеличивая амплитуду толчков слушал. «Ну да, беруш-беруша!» Бер, короче, затычка одна выпала. «Но боже, какие же яркие, искренние и сладкие эмоции я чувствую! Да я просто на пике наслаждения, и физически, и духовно! Да я уже и про голод почти забыл! Ха, может, рыча закосплеить, коли она так молит его? Ах-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- так, укусил ее левое плечо, оставив след зубов. Как бы не привыкнуть к этому вкусу крови, не хватало еще вампиркой стать, ха-ха-ха. Усилил я толчки, что аж дерево опоры не выдержало и треснуло, позволив ей провалиться ниже, соскользнув с моего питона, который сейчас активно извергался на нее, слегка направив и еще простимулировав, обильно докончил ей на волосы, которые беспорядочно скрывали ее царапины, сочившиеся кровью не смертельно, но спать придется на животике. Спасибо тебе, киса, за интересный опыт. Будет желание повторить, нахами мне еще разок, попутно опустив мой интеллект. Ну, бывай, только смотри, аккуратнее на поворотах, вдруг тигр или медведь какой хм, хотя в таком-то виде, не только медведь может притормозить. Вот тебе ведерко с водичкой, смой с себя пот. Ну да, ты ведь вспотела, пока пыталась меня побить, но даже так, чего-то не хватает, болтал я с ней, когда уже вытер хер об ее спасательную булочку, приводя себя в порядок, ведь не может же такой статный парень, как я, ходить чумазым. Точно, ведь даже пираты, когда оставляли на острове жертв, давали им пистолет с одним патроном лови, кинул ей куной, причем один из мною модифицированных, вернее, кастомизированных. У него бинтовая обмотка красная, к кольцу примотан небольшой камешек, с дыртехнологическим отверстием внутри. Я его иногда Абакия называю, иногда просто Бублик. Чё с ним делать, разберешься, чай не маленькая, ну и одежду можешь мою надеть, взамен этих тряпок. Скинул ей свою водолазку и шортики из печати, они на резинке, вряд ли спадут. О, и да, я твою подвязочку, с твоего дозволения, заберу себе, буду носить браслетиком, да вспоминать о твоих прекрасных бедрах. Жаль, мелодию твою не слышал, калькальную, но ты можешь ведь и повторить мне, не так ли? Подмигнул я. Ну теперь точно бывай. Отдал я честь двумя пальцами, уходя с великолепным настроением. Продуктивненько. И рыбку съел, и хуец погрел. Теперь можно и не париться, когда там экзамен кончит. Уж пару дней продержаться смогу и на этом. В великолепном настроении шел я назад, по пути возвращая тело в привычное состояние, без лисьей чакры фига. Вот это да, мое офигевание. Посмотрел я на камень. Камень, который чуть меньше меня, но у него прям дырень. Маленькая в диаметре, но глубокая, это я так синбоны метать могу. Вот те раз. А такой джинчурики мне даже больше нравится. Прям гордость берет за такую-то жестокость. Сказал лис, а я загрузился, впав в размышления да подергивая браслетик. Ну уент, ну вроде да. Я ж предупреждал, жмяк плечами. Череп, череп, череп. Оскверненная девушка лежала в собственных слезах и крови, не выражая глазами ничего, кроме пустоты, едва двигаясь, через боль потянулась к кунаю. Примечание к части, ау, же 0 ска, неожиданно и not cool, хотя вот браслетик, мое почтение, ну ни капли не намек, чтобы мне такой подогнали. Глава 46, темная сторона, беспечник. Примечание к части, арарара, Кира Ишикаге, 33 года, проживает на северной части Марьё, в районе поместья, пьет теплое молоко и принимает ровно 8 часов сна, несмотря ни на что. А еще вставал на руки Джоконды, лол. Апшки на песню принадлежат дяде Варвайду, а Каварвойд, кто если не ты, остановит меня. Я теряю что-то каждый раз, больше я их не увижу никогда, больше не чувствую, глядя на вас. Может, я и умер, но верну должок, первым делом разобью тебе лицо. Я все ближе, звуки праха, будь потише, в час расплаты. Во мне все меньше человека, так легко убить. Сердце будто навсегда пронзили те мечи. Мысли заставляют наносить сильный удар. Раз за разом, вместе с твоим телом разбивать кулак. Гордыня. Тело излучает свет. Настолько горд, что ты, не авторитет. Гнев. Его сила пока спит. Но пробудившись ото сна, уничтожит этот мир. Весь этот мир город грехов. Думать так, каждый готов. Блеклые краски, темнеют цвета. Часть эмоций я потерял. Однако. Вот сейчас... Когда голова плюс-минус отрезвела, рефлексия идет сама собой. Вот чего-чего, а такого развития событий вот до этого я даже не просчитывал. Это было неожиданно. Я бы сказал, что даже удивительно, нет, не хочу сказать, что чувствую особые муки совести, ибо она уже давно захоронена, причем в братской могиле, рядом с совестью Заинха, в простонародье злобной неведомой хрени, но вот разобраться во всех тонкостях, чтобы просчитать возможность такого в будущем и не попасть в просак. ХММ, самое простое было бы сбросить все натлетворное влияние моего рыжего покемона, но вот те раз выходит так, что его активизация, это было следствие именно моего решения, а он уже в процессе подключился, следовательно, на него не спихнешь ММ, и теперь занятность повышается, ведь если смотреть через призму объективности, это была абсолютно безнаказанная доминация, с моральной точки зрения, являющееся изнасилованием, причем совершенное мной, и нет, если скажу, что мне не понравилось, в том-то и дело, что абсолютно наоборот. Вот эта часть и беспокоит. Я абсолютно не сомневался в действиях, когда намерение появилось и простимулировалось неаккуратными триггерами, которые живо трогают мою личность ХММ, да и та жестокость, которая мною была осуждаема, да и показана в действительности, это напрягает. Ведь даже эта часть мне частично донесла удовольствие. Это получается, еще и садизм во мне имеет место. С каждым днем мы все дальше от божественного, лол. КХМ, выходит ли это, что и моя адекватность начинает адаптироваться к миру, сдвигая одну мораль новой? ХММ, так, в целом, если моделировать ситуации, стал бы я поступать так же, имея безнаказанность, по отношению, например, к Янке? Она неоднозначна и не сильно со мной близка. Если смотреть сейчас ХММ, нет, в том-то и дело, что даже несмотря на проблемность ее породы, ни о каких рыпах и слова не идет, не говоря уже о таких делах, как причинение умышленных физических повреждений, как было скин выходит, они чем-то отличаются, помимо наличия крыши, ибо вряд ли рыча можно считать крышей, если ты статист. ХММ может тут имеет вес то, что она хотела убить или меня, или кого-то из моего окружения. Типа, считаясь врагом, тебе меньше поблажек, а этот инцидент – извращенная форма милосердия, радикальному убийству, угу, обратный привет от инквизиции с натяжкой, это можно считать за версию. Нанесение физических и психологических увечий, взамен сохранения жизни для врага, что-то в этом есть. И ведь, что главное, когда я выносил приговор за аналогичные шапки, я не искал мотивов, но как только коснулось меня очередное лицемерие, не так ли? В рот мне тентакли, как бы не привыкнуть к такому, но черт, какие же яркие эмоции я чувствовал, и от себя, и от нее. Это же КХМ, да, поняшки учат не тому, ну, вернее тому, но тут я это несколько извращаю. Там поглощали любовь, когда тут я питался отчаянием, страхом и ужасом, да я прям шинопский бугимен, а как ромешник, ля, меня аж из размышлений вырвало, ля, дык это ж, я слышу хруст безе, долго же они возятся с ними. Разглядел я ситуевину, где рукоблуда раком натянули, заставляя хрустеть костями, в память о Канике, Досу, который нифига не Жаным Дос, больше же являющийся и немой ёшкой, сейчас распластался рядом среди, В почти коленно-локтевой они чижи и лупоглазый тормознули себя на ветке, куколда текущую экшена глянуть на чё есть. Тут тебе и стилевая причесонка от розочки нашей, и расписная откинувшаяся учишка, со своими золотыми купалами, которая сейчас фанит злобством прям-прям шнольско, дык еще и клон мой, который типа просто ни при чем, за компанию тут, ля, да тут прям как после концерта неудачных беременных музыкантов аудиоустановка сложилась впополам, динамики раскидали туда-сюда, проводка приказала долго жить, а микрофоны горе брынчалом запхали глубоко и без смазки. Долговато ты, целых 10 минут бегал за девочкой, чё, всего 10, я думал хотя бы полчаса было, клон развеялся, забив ну это твою мать, да я тут заскорострелил. Спидран потяночки поехали, МД, узумаки, глянула на меня учиха, пнув нюхать землю отраченного, вай какие глазки, не шаринганчик, но тоже красивые впрочем, нечего тут глазки строить, оказался я рядом с рукоблудом и опустил свой куной, засранец, будешь знать, как одежду мне портить, ишь, взрывать удумал, изрезал кунаем ему одежду на что ему сейчас, мягко говоря, пофиг, я открыл ему особую свою разработку угу, называется проект Шапалах, это моя фишка, бум-бумы устраивать, от Шапалаха он прилег еще и спать, я перевел взгляд на Недоса, может отпустишь нас, вот свиток, после того, что сейчас узнал, ориентиры сменились, а вы перестали быть целью, просяще говорил Моргины, Сакучан, их судьба в твоих нежных ручках, сказал я, не отвлекаясь от Недосыча, ха хватит на сегодня насилия, сказала Сакура, то и дело глядя на Сацуки, которая все еще в печатях, они нас убить хотели, а тебя еще и потоптали неплохо ты просто стерпишь и отпустишь, спросила Шаринганка, черт, еще ведь и Кин похоже, экзамен для нас окончен, вот только Орочимару сама что вы за игру ведете, стравили нас против учихи, а сами подарили проклятую печать, да ладно учиха, чего так кровожадно, попутали музыканты, с кем не бывает, у них там с музыкой в целом, и с аудиторией в частности печаль беда, вот и нарываются, в попытке набрать популярности да и наша Сакучан, походу, не особо горит желанием убивать плохишей валите, пока этот аниме красавчик вас на тофу не пустил и да, ваша языкастая живая, я же не настолько плох, чтобы за сомнительный кусок бумаги с черкашами чернильными людей на ленточке пускать, быть может вам повезет и даже в следующий тур сможете попасть, спасибо, взял он Соню рукоблуда, сваливая. Хэймэм, Риддич слегка в вестибулярке потерял, отрубившись, с кровью из ушей ну, короче Ничель его взяла на свою хрупкую спинку КХМ, отставить канонные флешбеки, крча, свалили девятники, черт, выругалась Сакура, когда взяла свиток, у нас два одинаковых свитка теперь, устало выдохнула она, Узумаки, только учиха что-то хотела вякнуть, как отправилась дальше на боковую, ТЦ, а если б не поймал, поворчал я, когда словил ее на спину себе, забей, Сакучан, это тоже неплохо, чем больше свитков у нас, тем меньше команд пройдет в принципе, да и на откуп его можно пнуть, если нарвемся на каких-нибудь сильных злодюк, угу, и вообще, хавать пошли, я же так и не доел эту змейку, а ведь мясо-то у нее охренительное, ха-ха-ха-эм, а не ядовитое, а она че, лягуха что ли, у змей вроде как, яд в целом в одном месте хранится, да через слюну и клыки выходит. Как мясо-то будет ядовито, она промолчала, сейчас учиху уложим, ты садишься возле меня и не сопротивляешься, будем тебе волосы равнять, улучшая твою новую, стильную композицию, спасибо, да еще ни за что, мышь ешь, спасибо за то, что не вмешался, позволив мне ощутить это, хм, хорошо хоть, что это произошло сейчас, а не потом иначе бы это стало слишком поздно, ТЦ, меня уже читают, закатил я глаза. Я-то думал, что обучение уму-разуму проходит скрытно, от взгляда ученицы. Дальше мы продвигались молча, а ведь и правда, неожиданно вкусно чем-то, даже, на курицу похоже. Такое нежное мясо, и не скажешь, что змею ешь. Ага, я сам прям доволен настолько, что готов забыть то, что ее сородич меня до этого сожрал. Хаем, ты вообще всеяден, ну в плане ешь практически все. До чего только можешь дотянуться, ладно бы только обычных травоядных, так еще и хищников, и рептилий, и это только то, свидетелем чего стал лично я, медведь, змея чего я еще не знаю, из твоих вкусовых экспериментов, Ну, особое место в моем сердечке занимают тигряшки, вот они прям великолепны. А уж какая у них печень, ни в какое сравнение с той ублюдской говяжьей блевотней. Хэмэм, белки, ну так, на один зуб. Как кролики да зайцы, больше за пары, чем мясо. Волки и собаки, ну, есть можно, но не так, чтобы ради этого мяса устраивать геноцид. Как по мне, ястребов вообще не советую, просто лажа какая-то. Лисы, ну, пока не дошел, хотя каннибализм, вроде, не в моем КХМ. Ладно, было дело, даже человеченку, если меня им считать можно, я чухал на зубок, сырым. На тот момент, оно мне показалось ближе к кошачьей моче, хотя вот сейчас хазе, хотя вот у Кин кровь и правда была неплоха, ММ, очень тонкая грань, если так подумать. Ты и человечину п пробовал. Ахуила Сакура, и вот как она по таким огрызкам инфы складывает 2-2, у них же специфичная озвуч отставить, КХМ. Ну было дело, разок. Пожал я плечами, будто о погоде беседую. И прежде чем ты начнешь верещать, паникерить и кидаться как можно, и прочее. Я никого ради этого, абсолютно никого, не убивал, калечил, шантажировал, принуждал, просил, уговаривал, плакался, ныл, ну вроде все дисклеймеры. Ты ел уже мертвого. Я ударился головой о стену ее фантазии на неприятно кринжовой тугодумности. Называть меня мертвецом, признавать, что ты очень креативная вроде и факт, но тут с какой стороны посмотреть. Вгрызся я в нежирное мясцо, вот змея, это круто. Ставлю сотку, что таким можно питаться на диетах всяких. Чё, бля, о, да я аж на секунду флешбыкнулся в матушку рощу, так это ж самый чистокровный из грязнокровных языков взаимодействия. Язык гапари. Семичкин Секир Харунович, самый модный держатель района, заправщик библиотек, книгодобытчик, второе имя которого мукулатур, потому что столько бумаги оставляет, после подтираний, что тянки-брезгливки охуевают, квадратными треугольниками иллюминатов, во время рептилоидно-руссовой гачимуччи. Не спрошу зачем, спрочу нахер и каким образом, округлила гопарька параллелограмм. Была ситуация, скорчилась личико само собой. И вообще, что значит как? Ты видела эти зубки? Отвел я указательным пальцем щеку, показав свои очешуительные клычки, от которых некоторые стоматологи бы начали в экстазе биться головой о поручень эскалатора УГУ. Такой челюсти сам Вилли Ванка бы покивал в удивлении. Чё тут говорить о его батьке КХМ? И как? Хрень. Не соленая, сырая и даже горьковатая, ибо была не то чтобы самой чистоплотной в то время тогда не понравилась, а вот сейчас, облизнулся я, глянув на нее, а вот сейчас не сильно горю желанием пробовать. Вдруг понравится, тогда станет менее запарно, куда двигать в поисках провианта. Она аж шею попробовала прижать типа незаметно. С тобой не заскучаешь. Это в хорошем или не очень смысле, не знаю, ответила она, откусив мясцо, пока я решил чекнуть учишенку. МФМП, не ефа в кикуна, с набитым ртом, в ужасе, крикнула она. Мне, да ты ебанулась, не подавай мне идей, я ж ведь теперь и правда задумался об этом, глянул я на шею учихи, которого штормило странно. В каноне он, вроде, после бременских засранцев скакал как орлица, по веткам шинопским, двигая до башни ХММ. Хотя вот если учитывая любовь Кишисенсия к неожиданным таймскипам, а, вспомнил, они же там 2 дня всрали на зализывание ран, в общем итоге оставаясь в лесу минимум 4 дня, и нет, столько времени тратить я не собираюсь. Да и таблеточная Узумаки не факт, что переживет такие траты времени, хер с ним, сладенькую на горбу клонов отправлю вместе с Сакурой, а за медкомплекткой пригляжу, мэйби даже сейчас до башни провожу, да вот только что с ней делать, ну допустим, патриотичный рационализм спасет шкурку ей, но рычу оставлять, как в каноне ХМ, ну не к себе же в хату брать, а-ля Кабаяши. МММ, посмотрю по ситуевине, может даже торгану с хиругадом, то есть перетру за рыжовку. Ох уж этот альтруизм, или я всерьез решил заняться целью восстановления популяции узумак на квадратный бу. ХММ, с другой стороны, чем тебе не способ? Вдруг через такие приколы дружелюбности смогу изучить адамантовые цепи поближе? Помимо других плюшек, даже если не овладею, исследование мне не менее интересно. Какой же долгий процесс с адаптацией, надо в башню поскорее попасть, пока там не нагадили прокрастинаторы, которые все в последний день делают. Хочешь со скикуна по пути выхаживать? В башне всяко безопаснее, чем в лесу полном убивцев и зверья. А дальше что? Я имею в виду, эта зараза у со скикуна, нам следует доложить Какашисенсию, что дальнейшее участие опасно для Саскикуна. О, ну это самый простой и прямой путь, ну, к тому, чтобы потерять и так столь хрупкое доверие нашего глазастика. Этот экзамен – возможность для каждого из нас проверить собственную силу и узнать слабости, чтобы стать сильнее, отняв у него возможность этой выходкой. Но ведь если продолжить, то шиноби всегда рискуют собственными жизнями, как до тебя все не дойдет. Шиноби – не тот, кто как Эльт Радугой да эпично спасает жизни. Шиноби – эти жизни губит, рискуя получить такую же судьбу и себе. В ниндзя не от хорошей жизни идут. А если ради денег сомнительная затея? Почему ниндзя стал ты? Выбора другого не было. Из вариантов «сдохни» или «попробуй не умри», второй мне оказался предпочтительнее. А ты, чего дома не сиделась, да задачки математические не решалась? Может, даже бухгалтеркой кому стало? Чай от счетоводов мало какой бизнес откажется, особенно с такими охеревшими штрафами, за проблемы с налогами, в обожаемую Канаху. Я уже отвечала на этот вопрос. Меланхолично глянула на меня, отложив объедки. Ня, чет не припомню, чтобы она со мной лично чем таким делилась. А я на память особо не жалуюсь. Что-то тут попахивает врушеством. Когда только успела. Ты же ведь на память никогда не жаловался. Теперь-то чего? А зверин шелебахнула? Или яйки резко стали как три больших мягких пуфика, на которых можно сидеть? Что аж появилось желание меня подначить. Я просто слишком долго ждала, пока ты сам сознаешься, но похоже, ты решил вообще забыть об этом. Чем дальше в лес, тем забористей мухомор. Это у нее особая реакция на змеиное мясо или чё? Она мне тут мозги решила попарить. Если ты собираешься говорить только загадками, отрасти себе кошерную такую бороду, разукрасься во все розовое и стань железякой, подражающей человеком. Пока до. Что тебе говорит имя Анихиме? Это меня да не, каким образом ей было меня раскрыть? Тем более спустя столько времени, на понт берет или хочет через меня найти демонючку. Кошерная имечка, был бы бабой, переименовался бы так, хотя если припомнить распределение, ты что-то упоминала про нее. Но от меня-то чего хочешь, такими вопросами, вот ты и раскрылся. Уверенно сказала она, хотя вот эмоций не разобрать эту кашу. Это ведь был ты все то время, я в ауте. Просто пальцем в небо, с чего ей вообще эта моча в голову ударила? Кажется, музыканты тебе по головке надавали знатно, Эр. Ты всегда принижаешь мой интеллект и внимательность. Неужели думаешь, что я ничего не вижу? Это баба. Оказывается, я теперь еще и баба. Даже интересно, с чего ты это взяла? Ты сейчас слишком серьезен, больше чем обычно. Обычно твой сарказм выводит в бред, но ты ведь сам говорил, что часто говоришь правду. Просто никто ее таковой не считает, из-за шутливой формы неверная интерпретация, не так ли? Это так, небольшая заметка просто сейчас. На самом же деле я довольно долго наблюдала и собирала кусочки информации в единый пазл. Начиная со схожести ваших характеров, наличия у тебя подозрительно большого багажа знаний и цитирования многих книг, которые читала и я, помимо этого, много различных моментов, которые не очевидны по отдельности, но вкупе создают общую картину. Та резкая пропажа Ханы и Анихиме, а потом еще и Наруто, не было буквально то же количество времени. Рост, цвет глаз, зубы, ухмылка, своеобразный юмор, уход Анихиме аккурат тогда, когда я полноценно стала шиноби, отсутствие объяснений. Но вот апогеем стала твоя выходка, после миссии, столь невинная и неумышленная, но такая информативная, ля, под меня копали, а я и не заметил. Вот тебе и майнкрафтовые дела, лава оказалась там, где не ждали. Само переодевание и смена образа, та уверенность, с которой ты менял наши внешности, а потом еще и твое переодевание в ту девчонку, то невинное действие, когда ты надел очки, пока переодевался обратно, это лишь укрепило мою теорию и стало первым толчком, чтобы уверенно заявлять об этом. Таких совпадений не бывает. Не, ну тут я бы даже похлопал. Просто мое почтение. Я удивлен тому, что придала внимание таким мелким деталям. Круто, и что это дало? Облегчение. Странная она. Так я не ошиблась и правда доказала, что он это Анихимепан или пропал? Да, никаких полумер, даже при сомнении. Просто разобралась во многом, переосмыслила и подтвердила то, что довольно долго не давало мне спать, но я все равно обижена на вас. Ох, разделять меня и Анихиме теперь, обращаясь на вы, на вас с Ханой. Взяли, ни с того, ни с сего кинули меня и совершенно ничего не объяснили. И ладно, Анихиме потом вернулась, пусть и не особо разговорчивой, но можно ж было нормально, а не так. Вот теперь я глянул на нее другими глазами. Ты не в курсе? Охуеть-то, как так вышло? Погоди, о чем? Вот как занятно. Значит, об этом деле не распространялись? ХММ с другой стороны, Оно-то и логично, репутация с деревни, убийство химе, а инфы нет, скандал бы был, до гражданки недалеко, посреди деревни, без свидетелей и козла отпущения, гнилой лист во всей своей красе. Так ты о чем? Хана Чан мертва, Ваут, как, Чичева, убита, без свидетелей, сопроводительного письма и регистрации, посреди леса, довольно цинично прозвучало, этим-то тоном, но, затряслась она, пустив слезки. Один из моих мотиваторов в погоне за силой, этот случай. Что ж, думаю, откровений достаточно, можно и о насущном. Лови. Кинул ей еще один добытый свиток, который с травоядных. В общем итоге, уже сейчас у нас три свитка, из которых один не жалко. Откуда? Ну так, во время разведки добыл, но благополучно забил. Кстати, сейчас я тоже по кое-каким делам двину, так что пойдете склоном без меня. У меня так... У самого приключения минут на 30. Что-то срочное. Ну типа, вернусь, узнаешь, Кагебуншин. До скорого, и вы смотрите мне оба, пучихи не лезьте сосаться. Пусть и беспомощный, но не наглейте. Дал им напутствие, на что клон забил, а розочку не проняло, атмосфера не разрядилась, бывайте, ТЦ. Ну я ж, блин, через ять, ясно приказал, ждать, ждать недалеко, но эти дебилы хора... Ну и где их искать? У меня даже сенсорика не чухает их в зоне досягаемости. А она у меня, между прочим, не маленькая. Какашки. ТЦ, вот тебе и на 30 минут. Да мне как-то не ебать мой новогодний хрусталь, который никто никогда не использовал, ведь он для особых случаев. Мои глаза, усмешка аж от уха до уха растянулась. Вот так чеховская кочерга частенько стала стрелять, однако. Это ж надо, спустя столько лет так еще и мало этого. Три голубка... Как на подбор, да пребудет с вами месть, ебаные неудачники. Мои клинки темной стороны силы уже наготове и жаждут крови. Ха-ха, печенек не будет. У меня просто башню сносит от такой удачи. Вот же куски дерьма, а? Как можно было додуматься отдать свиток самой слабой? Ну что за дебилы? Да забей ты, будто они были сильнее. Да какая разница? Теперь же еще время тратить на то, чтобы искать ее. Ну и что? Она все равно в следующий этап уже никак не попадет. Не слышал, что ли, что эта баба говорила? Командный тест. Нет команды, автоматическое поражение. Да плевать я хотел на это. Не хочу я торчать в этом лесу. Да тебе всегда что-то да не нравится. Будь оптимистичнее. Да клал я на оптимистов. Эй, парни. Ну вот ты снова. Парни, это ты по новой старую пластинку. Что-то у меня не хор. А вот и я. Великий и неповторимый гений. Красавчик, миллионер и просто мизантроп, нагло прервал их командную беседу грубо, как по мне, но чем не предупреждение. Че-то, спросил парень, который сейчас был полностью забрызган кровью, как это завещали еще в ужастиках с бензопилами. Ха-ха, давно не виделись, господа, как дела, как настроение, крышесносно, озорнишно спросил я, а, блин, взгрустил я, клацнув коготками, кто бы мог подумать, что он вырубится от обычной волейбольной подачи, или это он в обморок просто упал, театрально приложил руку к подбородку, смотря на, прямо картина маслом, назову этот шедевр, забудем прошлые обиды, круто, как по мне, ты так не считаешь, оглядел я полянку, а главное как пахнет, аж дух захватывает, не так ли, это ли зовется местью, прямо плот-твист, какой-то, ухмылялся я в лицо размалеванному, ну как размалеванному, просто испачкался в плазме, когда у чувака кровь из носа пошла, а он высморкался в ближнего к нему, а второй сейчас землю нюхает, после принятия подачи на лицо кто бы мог подумать, что головы так хорошо летают, такой и в футбол сыграть не грех, ну ты чего, как-то невежливо, с твоей стороны, не здороваться со старым знакомым, эти-то ладно, один голову дома забыл, а другой от этой забытой головы аж поспать прилег, но ты-то, ты ж в сознании хотя... «Прости, прости, может ты не хочешь разговаривать из-за того, что я тебя испачкал, ну не обижайся, хочешь, могу выбить кровь из тебя твоей одежды, как из ковра пыль, я как раз не против, энергию для этого копил целых сколько там, раз, два, три, восемь, ну вроде того, ой, а вы, я вижу, неплохо подросли, вон, ты даже сейчас выше меня на целые две ноги, просто беспредел, я вот сколько на турнике не двигал, так и не вытянулся, впрочем». Это мелкие неприятности, может просто долгорослик, не это главное. Ну чего ты дрожишь, это я такой страшный, а, эй, а почему этот дышать перестал? Я же просто вырубил экая неприятность, Даже жаль, нифига, это у меня настолько хорошо со спортом, у него аж глаз из орбит вылетел, да и носик деформировался прям в Олан-де-Морда наоборот.